Если они мертвы, мы теряем время впустую, что совершенно недопустимо, не так ли? Кроме того, я испытываю определенные сомнения насчет бесстрашного мистера Роквелла. Зачем кому-то понадобилось нападать на мальчишку, у которого за душой ни гроша, плывущего в почти самодельной лодке, когда вокруг полным-полно всевозможных миллионеров? Я пожал плечами. Конечно. Мы всего лишь играем в догадки, никаких реальных зацепок у нас нет, разве что они есть у тебя. — Нет, — Педлингтон покачал головой, — они есть у тебя. Твой Хазлтайн, который не знает ровным счетом ничего, даже после того, как истратил денег больше, чем мы с тобой видим за целый год. Педлингтон бросил на меня пронзительный взгляд. — Ты настолько наивен, Хелм? Или считаешь наивным меня? «Думаешь, Техасу что-то известно? Слишком уж отдает дешевые мелодрамы то, как этот человек разбрасывается деньгами направо и налево. Ему даже удается убедить чрезвычайно секретное агентство своего правительства оказать помощь в раскрытии тайны, которая, на первый взгляд, представляется обычным кораблекрушением в местах, где такие случаи не редкость. На меня он производит впечатление человека с нечистой совестью, который старается продемонстрировать всем свою невиновность. И не забывай, что он развил шумную деятельность по поиску своей пропавшей Лоретты за несколько недель до того, как стало известно об очередных происшествиях того же рода. Человек, склонный к подозрительности, мог бы сказать, что он знал, что дело нечисто, задолго до появления оснований так полагать. Я посмотрел на англичанина с уважением. Он выразил словами то, о чем я лишь смутно догадывался. — Согласен, — сказал я. — Парень вселяет надежду, но это твердый орешек. Кроме того, у тебя есть вторая зацепка. Мисс Лейси Роквелл, которая, несомненно, знает о чем-то, потому ей попытались помочь умолкнуть навеки. Педлингтон сделал паузу, чтобы осушить свой бокал. — Я намерен совершить предосудительный поступок, старина. Я намерен просить тебя о помощи. Несмотря на то, что, как ты правильно сказал, мой шеф не слишком жалует тебя, мне хотелось бы быть в курсе того, что тебе удастся узнать от этих людей. Взамен обещаю делиться с тобой всем, что станет известно нам, не говоря уж о том, что постараюсь максимально облегчить твое пребывание на островах. — Я отнюдь не против международного сотрудничества, — осторожно сказал я. — Ну, не переоценивай мои возможности, амиго. Не так-то просто выжить что-то из Хазлтайна, если из него вообще есть что выжимать. Это Роквелл, несомненно, что-то знает, и я намерен постараться выяснить, что именно. Только я бы не сказал, что эта девушка у меня есть. — Вот тут ты ошибаешься, старина, — спокойно возразил Педлингтон. — Она у тебя все-таки есть. Отправляйся в свой номер и убедись. Она лежала у меня на кровати, полностью одетая, что я воспринял с некоторым облегчением. Не стану утверждать, что я категорически противник того, чтобы в моей кровати лежали обнаженные женщины, и все-таки предпочитаю, чтобы мои знакомые проявляли большую оригинальность. Трюк с раздеванием слишком затаскан. Для любителя дешевой мелодрамы ситуация представляла ряд соблазнительных перспектив. От изнасилования на месте до грубого вышвыривания в коридор. Но я уж добился своего. Моя непримиримость сыграла свою роль. Поэтому я просто остановился над ней и дождался, пока она соизволит изобразить изумление человека, внезапно проснувшегося и обнаружившего, что в номере он не один. Проделав все упомянутые формальности, она быстро села. Затем поправила пиджак, уже виденного мною белого брючного костюма, и убрала с глаз длинную прядь волос. Девушка она была довольно привлекательная, здоровая и голубоглазая, так что я испытал реакцию, вполне естественную для мужчины, который обнаруживает ее в таком виде, но твердо взял себя в руки. — Вы настойчивая маленькая дрянь, правда, мисс Роквелл? — сказал я. Она облизнула губы, не сводя с меня глаз. — Я испуганная, маленькая дрянь, мистер Хелм, — проговорила она. — Что ж вас пугает? Насколько мне известно, поля Меншика похоронили вчера.